Глава вторая. «Ты наметил себе какой-нибудь маршрут?» — спросил Владилен. «Да», — ответил Волгин. «Я не ставлю целью объехать все континенты Земли. Это можно будет сделать впоследствии. А сейчас я хочу прежде всего побывать на моей родине, там, где раньше находилась Россия. Я знаю, что Ленинград и Москва существуют. С них мы и начнем. Затем я хотел бы посетить место, где находилась моя могила». Волгин видел, как Мэри вздрогнула при этом слове. «Потом мы отправимся в Париж, посетим Нью-Йорк, Сан-Франциско, Японию». Он заметил, что его собеседники переглянулись, и пояснил. «Была такая страна на востоке Азии. Как она называется сейчас, я не знаю. И через Сибирь, ну как же сказать вам, через Азию, что ли, отправимся в Египет. И этого слова не знаете?» «Нет, почему же?» — ответил Владилен. «Мы учили древнюю географию Земли. Сибирь, Египет, теперь я вспомнил. Ты так легко произносишь эти названия, из тебя мог бы получиться замечательный лектор по древней географии». Волгин рассмеялся. «Я намерен избрать другую профессию. А после Египта мы вернемся сюда, вот и все. Остальное пока меня не интересует». «Этот путь займет немного времени», — сказала Мэри. Она напомнила просьбу своего отца задержать Волгина как можно дольше в его путешествии. «На Земле много интересных для тебя мест, кроме тех, которые ты назвал. Ты не учитываешь современных средств передвижения. Орелёт будет переносить нас с большой скоростью». «Но в каждом новом месте мы будем задерживаться на неопределенное время», — возразил Волгин. «С теми городами, которые я назвал, я буду знакомиться основательно. Так что мы вернемся не столь уж и скоро». «Как хочешь», — сказал Владилен. Он тоже знал о просьбе Люция, который объяснил ему мотивы этой просьбы. Но что они могли сделать? Волгин выказал свое желание достаточно определенно. Оставалась надежда, что в пути он передумает. «Его увлечет путешествие, и он захочет увидеть больше», — думала Мэри. Отлет был назначен на следующий день утром. Трехместный орелет красивого темно-вишневого цвета, изящный, отделанный как игрушка, уже стоял у дома перед верандой. Человек, доставивший его по просьбе Люция, взял, не спрашивая никого, один из орелетов Мунция и улетел обратно, как будто не обратив никакого внимания на Волгина. Вероятно, он думал, что Волгин еще не решил войти в мир. Бесцеремонность этого человека, без спроса воспользовавшегося чужим имуществом, удивила Волгина. Но он ничего не сказал и не задал напрашивающегося вопроса. Вероятно, так поступали все. У Мунция было три орелета. Ему самому мог быть нужен только один. Но ведь Мунций жил с другими людьми, например, с Волгиным. Прилетавший человек не мог знать, сколько орелетов нужно иметь обитателям дома. Он должен был спросить. Здесь проявилась одна из черт современной жизни, незнакомая Волгину. И он долго думал, стараясь разобраться в ней. В конце концов, он все понял. Люций, прося орелет, ничего не сказал о том, каким образом доставивший вернется обратно. И тот сделал вывод, что может воспользоваться орелетом хозяина дома, и поступил согласно этому выводу. Не предполагал же Люций, что человек вернется пешком. Люди всегда и во всем думали о других, заботились о них, а не только о себе. И привыкли к вниманию, в том, что любой человек, выказывая ту или иную просьбу, позаботиться об исполнителе, никто не сомневался. Так было всегда на протяжении многих веков, так поступали все. Волгин волновался накануне отлета и плохо спал ночью. Ни в сферическом павильоне острова Кипр, и ни в доме Мунция, где он жил в одиночестве, начнется его вторая жизнь. Она должна была начаться именно завтра, когда, ничем не связанный, свободный, как птица, он бросится в жизнь мира, подобно тому, как до этого бросался в волны Средиземного моря. Но с морем он умел хорошо справляться. Сумеет ли справиться с океаном жизни? У него были любящие и верные друзья, на которых он мог опереться в первое время. Они не дадут ему утонуть. Научат, как надо плыть. И укажут правильное направление. «Все будет хорошо», — подумал он, засыпая под самое утро. День настал ясный и безоблачный. Небо здесь редко хмурилось и прежде, но Волгин уже знал, что погода на всей Земле зависела от расписания. Мощные станции погоды, разбросанные повсюду, регулировали облачность, осадки и температуру воздуха в зависимости от планов общепланетного хозяйства. Дождь шел в заранее назначенном месте, в заранее назначенное время, Ветер дул там и тогда, когда это предусматривалось необходимостью перегнать скопившиеся массы теплого или холодного воздуха на другое место. Такие явления, как град, внезапные заморозки или неожиданная оттепель, стали неизвестны людям. Ничто не мешало им. Каждый человек знал на год вперед, какая погода будет в том или ином месте в любой день. Даже отправляясь на прогулку, люди, заглянув в календарь погоды, могли узнать, что их ждет: холод, тепло или ветер. В случае необходимости человек мог когда угодно получить, например, дождь для поливки сада, если этот дождь не был предусмотрен расписанием. Несколько раз Волгин был свидетелем того, как Мунций просил дождя у ближайшей станции. Иногда ему предлагали подождать, иногда сообщали, что сегодня не смогут собрать дождевое облако, и обещали дать его завтра утром. И утром шел дождь, и шел столько времени, сколько было нужно. А затем небо снова становилось безоблачным. На всей Земле климат был подвластен человеку. Лето и зима, весна и осень наступали только тогда, когда это разрешалось станциями погоды. Во многих местах, где раньше свирепствовали морозы, зима вообще не наступала. Возмещая недостаток солнечных лучей, в зимние месяцы над огромными пространствами вспыхивали искусственное солнце. Они грели землю с силой, не уступавшей летнему солнцу. Потухали на ночь, давая людям спокойно спать, а рано утром вспыхивали снова. Когда приходила естественная весна, эти солнца гасли, продолжая висеть в небе холодным шаром или переводились на другое место. Все это казалось Волгину сказочным, но он знал, что современные люди недовольствовались достигнутым. Они видели недостатки там, где Волгину все представлялось совершенным. Он прослушал однажды лекцию какого-то ученого, предназначенную для учащихся всей Земли, и узнал много интересного. Оказалось, что система управления погодой устарела, что она должна подвергнуться переделке. Наибольший сюрприз ждал его в конце лекции. Не как фантастическую гипотезу, а в плане реальной возможности, неосуществленной до сих пор только из-за косности научной мысли, ученый рассказал слушателям о детально разработанном проекте «Изменить земную орбиту», расстояние планеты от Солнца и угол наклона ее оси. «Тогда, — сказал лектор, — сами собой отпадут многие затруднения станций погоды, уменьшатся затраты на энергию. Климат планеты в целом будет таким, каким мы сейчас достигаем искусственно. Удивительно, как долго советы науки и техники не могут решить столь простого и ясного вопроса». Простой и ясный вопрос. Эти слова долго звучали в ушах Волгина. Человек покорил Землю. Теперь он намеревался властной рукой вмешаться в жизнь планет. Люди уже давно были хозяевами Солнечной системы. Почему же они не могли сделать перестановку в этом своем большом доме так, как хотели, как было для них удобно? Просто и ясно. Волгин улыбался, но в его мыслях царила путаница. Земля не стол, который можно переставить куда угодно, и не здание, которое также можно передвинуть, используя Землю как точку опоры. Но сама Земля. На что опереться, чтобы передвинуть планету? Где взять точку опоры? Реактивные силы? Страшно подумать, сколько энергии потребуется для такого простого дела. Если переделка строения Солнечной системы для них задача сегодняшнего дня, думал Волгин, то о чем же они мечтают? Что является для них фантастикой? Частичный ответ он получил от Мунция, которому рассказал о прослушанной лекции. «Я знаю об этом выступлении», — сказал Мунций. «И считаю, что Йоси, ты слушал ученого, которого зовут Йоси, совершенно прав. Совет науки несколько раз обсуждал вопрос. Проект осуществим, но большинство членов Совета считают, что энергия нужнее сейчас для других целей. А проект, безусловно, будет осуществлен сравнительно скоро. Он обещает большие выгоды. Вы спрашиваете, о чем мечтают фантасты? Я редко читаю фантастическую литературу. В последнее время часто появляются произведения, посвященные переводу всей Солнечной системы на другое место, выше пылевого слоя галактики. Некоторые предлагают перевести Солнце с семьей его планет ближе к центральным областям галактики. Фантастика всегда является заданием науки. Надо полагать, что эти вопросы назревают, раз о них думают. — А какой это Йоси? — спросил Волгин. — Не тот, который был вашим противником в дискуссии обо мне? — Нет, другой. Ваш защитник. Химик. Кстати, он часто спрашивает меня о вас. И, конечно, хочет встретиться с вами. Итак, день был безоблачным и ясным. Небо словно приглашало подняться в него. Войдя в столовую, Волгин застал там Ио и Люци. Они прилетели проводить его. Мэри и Владилен уже переоделись в дорогу. На них были одинаковые костюмы, состоявшие из длинных брюк с манжетами на лодыжках и рубашек с длинными рукавами. «В Ленинграде холодно», — пояснила Мэри. «Тебе тоже надо переодеться». «А где я возьму костюм?» «Я привез его», — ответил Люций. После завтрака Ио взял Волгина под руку и увел его в спальню. За ним последовал Люций. «Разденься», — сказал Ио. «Я хочу осмотреть тебя». В течение прошедших месяцев Люций несколько раз проделывал эту процедуру, и Волгин хорошо знал, в чем она заключалась. Раздевшись, Волгин встал перед Ио на некотором расстоянии от него. Иногда врач просил повернуться спиной. Ио не приближался к Волгину, а стоял на одном месте, внимательно следя за стрелками и миниатюрными движущимися лентами небольшого прибора, который держал в руке. Он часто поворачивал крохотные рычажки и нажимал на малюсенькие кнопки. Что он видел и как понимал виденное, Волгин не знал, но легко можно было догадаться, что невидимые лучи прибора выслушивают и ощупывают поочередно все внутренние органы его тела. — Ты очень окреп за последнее время, — заметил Люций. — И шрам на груди почти уже не виден. — Что ж, — сказал Ио, пряча прибор в карман, — я не нахожу у Дмитрия ни одного дефекта. Он абсолютно здоров. Он может надеть пояс. Волгин вопросительно посмотрел на Люция. Последние слова Ио были непонятны. Волгин давно знал, что все люди новой эры носят очень широкие пояса, но считал их лишь принадлежностью костюма. Из близких к нему людей только Мэри не носила пояса. Костюмы самого Волгина также не имели эту обязательную, по-видимому, деталь одежды. Но вот Ио говорит, что Волгин может надеть пояс. Как это понять, если он давно носит его? «Пояс, который ты носишь, — сказал Люций, — просто матерчатый, тогда как наши изготовлены из особой ткани. А именно, слышал ты что-нибудь об антигравитации?» «Что-то слышал только очень давно, примерно 1900 лет тому назад». «Антигравитация, в принципе, то же самое, что антитяготение. Техника использует эту силу повсюду. Например, арелеты. Наука о борьбе с силами тяжести называется гравилогией. И гравилогия полезна не только в технике, но и в медицине. Ты знаешь, конечно, что человек отдыхает лучше всего лежа. Почему? Потому что тяжесть тела меньше давит на скелет. Самая тяжелая часть человеческого тела от пояса и выше. Естественно, возникла мысль об антигравитационных поясах. Грудь, руки, голова весят меньше, когда на человеке такой пояс. Это оказалось очень полезным для здоровья. Можно даже сказать, что внедрение поясов удлинило жизнь человека. Теперь их носят все как обязательную принадлежность костюма. «А я думал, что это просто мода», — заметил Волгин. «Эта мода держится уже 600 лет и вряд ли когда-нибудь исчезнет. Может быть, найдут способ изготавливать их более узкими». «А почему Мэри не носит пояса?» «Носит, но под платьем. Так поступают многие женщины». «Ты тоже можешь носить его под одеждой», — сказал Ио, — «если тебе так больше нравится». «Я буду одеваться, как все, но почему я до сих пор носил матерчатый пояс?» «Потому что твой организм должен был окрепнуть в обычных для тебя условиях». Верный своему решению, Волгин не спрашивал подробностей о технике антигравитации. Вряд ли ему могли объяснить так, чтобы он понял. Это был очередной непонятный ему факт, и он принял его, как все остальное. Так было, вот и все. В очень древние времена люди воспринимали весь окружающий их мир на земле и на небе точно так же, как делал теперь Волгин. Они не понимали явлений и приноравливались к ним как к существующему факту, не доискивались объяснений. Такое сравнение часто приходило в голову Волгину. Его гордость страдала от этого, но надо было терпеть, сейчас он все равно не мог многого понять. «Значит, я уже вполне здоров?» «Да, вполне», — ответил Ио. «Давайте пояс». Люций указал на стул возле кровати, там лежал светло-серый костюм. У Мэри и Владилена были такие же, но темно-синие. «А почему у меня другой цвет?» «Ты любишь серый», — ответил Люций. «Разве не так?» Это было, разумеется, так. Люди 39 века все замечали. На рубашке блестела золотая звезда. По приезде в дом Мунция Волгин снял ее и спрятал в ящик ночного столика. Теперь кто-то, вероятно, Люций, счел нужным прикрепить ее снова. Зачем? «Ты должен явиться перед людьми таким, каким они тебя знают», — пояснил Люций. «Звезда есть только у тебя одного на всей земле. Ты представитель легендарной плеяды героев Советского Союза, и не надо стесняться этого. Конечно, ты можешь снять звезду, если хочешь, но я не советую». «Я буду носить ее», — согласился Волгин. Разговор о звезде снова вызвал давно интересовавшую его мысль. Как воспринимают причину присвоения ему звания Героя Советского Союза современные люди? Вражда и ненависть неизвестны им. Война отошла в область преданий. Все люди относятся друг к другу как братья. Убить человека — это должно казаться им немыслимым. А ведь он, Волгин, уничтожил свыше 400 человек. Способны ли Люций, Ио, Мэри понять суровую необходимость, руководившую им? «Я давно хотел спросить вас», — сказал он, — «не кажется ли вам чудовищной причина награждения меня этой звездой?» «Чудовищной?» — удивился Ио. «Нет, нисколько. Великая Отечественная война первого века коммунистической эры была для твоей страны справедливым делом, и она имела громадное значение для всей последующей истории человечества. Мы знаем и понимаем все, что произошло тогда». Ты и многие другие, кроме тебя, весь ваш народ не по своей воле взялся за оружие. У вас не было иного выхода, как только уничтожить захватчиков. И человек, принимавший участие, притом очень активное, в этой войне, нам еще дороже. — В том, что ты именно такой человек, — прибавил Люций, — нам повезло. — Ну, со мной-то вам не особенно повезло. Было бы куда лучше, если б на моем месте оказался какой-нибудь ученый. «Одевайся же!» — сказал Люций. «Мэри и Владилен ждут тебя». Волгин быстро оделся. Взяв в руки пояс, который, как ему только что сказали, был антигравитационным, он удивился, что не чувствует стремления этого куска материи подняться вверх. Ведь пояс должен был отталкиваться от земли, а не притягиваться к ней. «А почему он не улетает?» — спросил Волгин. «Когда не надет на человека?» «Потому что цепь не замкнута», — ответил Люций. Он взял из рук Волгина пояс и застегнул. Пояс рванулся вверх, но Люций не выпускал его. Было ясно, что представленный самому себе кусок материи мгновенно оказался бы у потолка. «Никогда не застегивай его, когда снимешь себя», — сказал Люций. Разъединив концы пояса, он протянул его Волгину. «А это не страшно?» Ио и Люций засмеялись. «Ты будешь чувствовать себя необычайно легко», — сказал Ио. «Но быстро привыкнешь, ты увидишь, что усталость будет наступать гораздо реже». Пересилив невольный страх, Волгин застегнул на себе пояс. Как только он это сделал, чувство поразительной легкости овладело им. Пояс ощутимо поднимал его над землей, но не настолько, чтобы ноги отделились от пола. Руки как будто потеряли вес. В этот момент он понял причину удивлявшей его легкости, с какой ходили все вокруг него. До этого он никак не мог понять, как могут люди такого высокого роста и, следовательно, большого веса передвигаться, точно земля не притягивает их. «Мне кажется, — сказал он, — что я сейчас подпрыгну до потолка». «Нет, — серьезно ответил Ио. — Пояс уменьшает вес верхней части твоего тела в два раза. Некоторые люди носят пояса с коэффициентом действия 1,3, 1,4, даже 1,5. Но для начала тебе достаточно и двойного. А как отражается ношение пояса на работе внутренних органов тела, например, сердца? Только положительно. Сердцу гораздо легче. Без этих поясов нашей науке труднее было бы добиться 200-летней жизни для человека. Они вернулись в столовую. Волгину казалось, что он на каждом шагу подпрыгивает. И он спросил Владилена, так ли это. «Ничуть», — ответил тот. «Ты ходишь, как все».